Гроб с трубой. Глыба соли стояла во дворе несколько десятилетий. Ее крошила Маруся, скребли дети, лизали коровы, грызли собаки, поливал дождь и обдувал ветер. Улька в самые ответственные моменты, когда сердечная стрекоза лупила по параболе вверх и вниз, подходила к глыбе и прижималась языком. Вкусовые сосочки наполнялись радостью, собирая воедино все самое приятное в ее жизни. Рассол из-под огурцов, зеленые бочковые помидоры, ржавую селедку. Подглядывая за ней, лизать глыбу начала и Зойка. С тех пор, как в прудищах появился новенький, она потеряла сон и на нервах колупала несчастную горку соли с особенным остервенением. Из-за летних каникул в интернате ее легко отпускали к Иванкиным на неопределенный срок. Долгое отсутствие Ульки с Аркашкой изо дня в день, казалось, должно было ее радовать. Мама всецело принадлежала Зойке. Но сердце, обычное человеческое сердце без крыльев и фасеточных глаз, ныло и ныло по чужому счастью за широкой масластой грудью. Она делилась этим с Марией, пока вместе готовили, пока возились в курятнике, пока перешивали платье старших сестер младшим, пока снимали с котелка варенье плотную, как клеенка, пену. Мария улыбалась и гладила ее по волосам. «Ох, девчонки мои, влюбились, дуры, в одного парня. Что с вами делать-то?» С Марусей говорить было легко. О любви, о жизни, но еще больше о смерти. Рассуждала она без иронии, но и без излишней высокопарности. Повышенный Зойкин интерес к этой теме Марию не удивлял. Трагедия с дедом осталась в девочке на всю жизнь. Больше всего Зойка не могла смириться с тем, что Семёна захоронили. Ей казалось, дед умер только после того, как гроб закрыли и опустили в яму, и добили его удары земли о деревянную крышку. Мария чувствовала Зойкину боль как свою. В 31-м она сама похоронила мать. Как выяснилось, живую. Спасаясь от всеохватного голода, в поисках хоть какой-то еды они шли за Урал. Марусе было 12, маме 30. Шли от села к селу, питались очистками от картофеля и других овощей, которые выбрасывали местные жители. В одной из деревень мать рухнула на землю. Сердобольные сельчане донесли ее до дома и положили на лавку. Мама была белой, обескровленной, лежала 4 дня, будто бы бездыханная. На 5-й хозяева развели руками. «Нам в доме покойник не нужен. Пора хоронить». Сколотили простенький гроб, вставили в него трубу и зарыли на местном кладбище. А трубы эти на каждой второй могиле стояли. «Зачем?» «Видимо, много таких обморочных было зарыто», — говорила Маруся Зойке, подшивая дратвой брезент к ее дырявым сандалиям. «А дальше? Дальше?» Теребила ее Зойка, хотя слышала эту историю много раз. А дальше я лежала у свежей могилы 2 суток. Рыдала, орала, молила Бога вернуть мне маму. От жутких воспоминаний Мария зажмуривала глаза. И вдруг среди ночи слышу голос из трубы. «Маня, Маня!» Я к сторожу кричу: «Маму откопайте, она живая!» Не верит. Я накинулась на него, как собака, и начала рвать зубами штаны и рубашку. Он испугался, что я бешеная. Взял лопату, откопал могилу, вскрыл гроб. А там моя мамочка. Еще 9 лет прожила потом. «Я тоже Бога просила вернуть мне деда», — говорила Зойка пересохшими связками. Но он не помог. И трубу в гроб не установили. Может, дед кричал? Да никто не расслышал. Маруся прижимала Зойку к груди и целовала ее пробор на светлой макушке. «Не кричал, Зоюшка. Верь мне, уж я бы услышала. На-ка, надень сандальку. Теперь пальцы не торчат?» Неудивительно, что и встречу с Аркашкой Зойка назначила на деревенском кладбище. Уловила момент, когда Ульку загрузили домашней работой. Гинзбург, всегда остро чувствующий социальную несправедливость, жалел Зойку, как всех забитых, иноких, странных, напуганных бедой. Его мама Белла часто повторяла: «Вечно эти мишигини к тебе липнут». А он только пожимал плечами и не мог отказать этим мишигини ни в одной просьбе. Так, понимая, что Улька изойдет ревностью, он все-таки согласился побыть с Макаровой наедине. у старого заросшего чепыжником и лопухами кладбища встретились в полдень. Зойка всеми силами пыталась походить на Ульку. Нежностью, тонкой талией, хрупкой шеей, лодыжками и запястьями, круглыми коленками, трогательно торчащими из-под ситцевой юбки. Но не получалось. Угловатость и масластость лезли из всех открытых частей оранжевого в черный горох платья. Платье было единственным. Год назад красивым, а ныне потерявшим краски от бесконечных стирок. Ох, жаль, мало то самое, Улькина, голубое с белым кружевом из неубиваемой фланели по ленд-лизу. Сандалики, заштопанные мамой, тоже еле налезли. В прорезь между лямками настырно прорывался крупный, выдающийся вперед переломанный в детстве большой палец. На шее висели бусы, тоже мамины, взятые на прокат. Крупные нефритовые шарики красиво отражались в болотно-зеленых радужках с желтыми, кошачьими вкраплениями. Зойка то и дело поправляла бусины, акцентируя внимание на лице, интересных цветных глазах и маленьком вздернутом, будто пришитом от другого человека носике. «Что тебе во мне нравится?» Начала серьезный разговор Зойка. Она слышала от интернатских девчонок, что с парнями нужно говорить откровенно, дабы услышать от них «ты добрая, ты красивая, ты справедливая». «Ты немного француженка», — нестандартно по канонам интерната ответила Аркашка. «Правда?» — обрадовалась Зойка. «А почему?» «Твой нос, твои глаза какие-то нездешние, не прудищенские». Зойкино сердце, то без стрекозиных крыльев, запрыгало мячиком и выскочило в два неразвитых пупырышка, предвестника будущей груди. «А во Франции надо мной не стали бы смеяться?» — замялась Макарова. «Все-таки я просто Зойка из интерната. Во Франции никто ни над кем не смеется», — выдумал на ходу Аркашка. «И вообще, тебя бы там звали не Зойкой, а Зайон». «Зайон», — с неожиданно блестящим прононсом произнесла Зойка. «Зови меня теперь так, ладно?» Макарова знала Аркашкину особенность давать всем свои собственные имена. Старшего брата Саньку Гинзбург называл Шуревич, среднего Юрку — Юрахой, сестру Надьку — Дянкой, а Ульку, об этом уже знала вся деревня, — Булькой. По сравнению с вышеперечисленными кличками, Зойон звучало манерно, изысканно, деликатесно, сообразно зеленым глазам, нефритовым бусинам и кокетливому носику. «Так мы с тобой друзья?» Зойон неожиданно сократила душевное расстояние до минимума. «Ну, да», — оробел Аркашка. «Раз мы друзья, я могу доверить тебе тайну?» «Конечно», — потеплел Гинзбург. «Не будешь смеяться? Никому не расскажешь?» «Обещаю». «Когда я вырасту, я хочу быть инженером», — заговорщически прошептала Зойка. «Что в этом таинственного?» — удивился Аркашка. «Я тоже хочу быть инженером». «Ну ты там, небось, самолеты хочешь строить, или корабли, или дома? А я хочу построить гроб с настоящим воздуховодом». «Зачем?» — Аркашка отпрянул, испугавшись. «Чтобы люди, которых захоронили, могли дышать, если вдруг надумают. А то проснутся в кромешной тьме и умрут заново», — наклонилась к его уху Зойка. «Я никогда об этом не думал», — признался Гинзбург. «Полагаешь, мертвецы могут проснуться?» «Да». Они подошли к одной из могил, и Зойка показала пальцем на крошечный железный памятник с черно-белой овальной карточкой и выцветшими буквами «Макаров Семен Семенович». «Мой дед точно иногда просыпается», — тихо сказала она, наклонившись и протерев ладонью фотографию. «Он ждет, когда я вырасту и похороню его в нормальном гробу. Он приходит ко мне во сне и говорит: «Учись, Зойка, на инженера». «Грандиозно!» С детства впечатлительный Аркашка понял, что эта тема не отпустит его ближайшие несколько ночей. «Хочешь, я покажу свою разработку?» — с хитрецой спросила Макарова. «Пойдем. Только это полнейшая тайна». Они снова петляли среди могил по утоптанным тропинкам, пока не пришли к заброшенной части кладбища. Захоронения здесь проросли травой, среди которой торчались сгнившие деревянные кресты. Под одним оказался шалаш из сухих веток. Внутри виднелась горка свежей земли с торчащим из нее куском водосточной трубы. «Ого!» — оторопел Гинзбург. «Здесь что? Труп?» «Не угадал?» — лукаво прищурилась Зойка. «Здесь был труп, но он ушел. Благодаря моему чудо-гробу». Гинзбург таращил огромные глаза, не в состоянии вымолвить и слова. Он не мог даже предположить, что еще сообщит ему новоявленная подруга. Зойка же молниеносно упала на колени и начала по собачьи руками раскапывать горку вокруг трубы. Чернозем с примесью песка и глины летел во все стороны, попадая Аркашке в лицо. Он сидел на корточках, хлопал пушистыми ресницами, пытаясь смахнуть грязь, и сплевывал слюну. «Помоги, чего сидишь?» — посмотрел на него Макарова из подмышки. «Зайон, остановись! Это какой-то бред!» Он сплюнул еще раз, но, приученный мамой во всем помогать женщине, начал копать за компанию. Теперь уже вдвоем они поохотничьи рыли грунт, намертво забивая под ногти жирную почву. Через пару минут наткнулись на что-то твердое. «А вот и моя разработка!» — радостно сообщила Зойка, убирая ладонями землю с какого-то ящика. Ногтями с черными каемками Аркаша поскреб поверхность, побарабанил по ней пальцами и вытер грязной рукой нос. «По-моему, это какая-то тара», — заключил он. «В некотором смысле гроб — это тоже тара», — философски ответила Зойка. Еще немного из-под земли высвободился деревянный ящик, в каких на дворе шалман разгружали конфеты. Внутри и сверху ящик был выложен гофрокартоном, сквозь круглую прорезь которого и проходила труба. Зойка вынула ее и, как фокусник в цирке, эффектно развела руками. «Ну что? Убедись, никого нет». «А кто должен был быть?» «Кот! Улькин кот Архип! Рыжий такой полосатый! Ты его видел в доме!» — воскликнула Зойка, выуживая из дыры клок желтой шерсти. «А зачем бы живому коту находиться в твоей конструкции?» «Так я его сама сюда положила», — как само собой разумеющееся сообщила Зойка. «Ты что, совсем?» Аркашка испачканным пальцем повертел у виска. «Понимаешь, он был мертвым, а потом ожил, вышел через трубу и вернулся домой. И, как ты видел, прекрасно себя чувствует». «Нет, Зайон, во Францию тебя не пустят». Аркашка без сил опустился на колени, зажмурив глаза и закрыв черными ладонями лицо. «Ты слишком, Мишигине». Thank you.